Как и у всех исконных жителей Земли, сосредоточие Элли имело предрасположенность к определенной стихии. При помощи конструкта-конвертера, конечно, можно пользоваться заклинаниями из других магических школ, но даже для меня, имеющего колоссальный опыт работы с самой разнообразной магией, преобразовать специально расслоенную энергию в нужный тип и ударить по врагу с прежним сосредоточием получалось задержкой в несколько секунд. Вроде бы не так уж и много, но в боевых условиях дорого каждое мгновение. А любая задержка, даже незначительная, может привести к смерти. Наиболее рационально сделать упор на сильные аспекты магического дара человека. Отточить боевые рефлексы одной стихии до идеала и пользоваться в бою лишь родной магией. Тем более мне известны способы усилить природную предрасположенность к стихии, что сделает заклинание мощнее на несколько порядков. Теперь, когда в наших руках появился такой уникальный ресурс, как мифрил, открывается масса перспектив для развития. Ну а всем остальным можно заниматься в спокойное время. Никто не говорит, что нельзя тренировать и другие магические направления. В общем, к строящейся фортеции мы возвращались в прекрасном настроении. Элли очень быстро освоилась с прямым управлением энергии и выдавала такие убойные комбо, о которых прежняя Мила не могла и мечтать. А вообще странно все это. Вот жила себе Мила, строила планы, мечтала, а тут раз, и она уже не совсем Мила. А если точнее, то совсем не Мила. Мы уже поговорили с ней по этому поводу, но девушка не увидела проблемы. Личность Милы стала неотъемлемой частичкой ее самой. Ее характер, мысли и поступки являлись отражением души Элли и были по-родственному схожи. Она не смогла объяснить этот феномен более понятно. Да оно мне было и не нужно. Сам проходил через это в самом начале своего пути, но мне было сложнее. Помимо все увеличивающегося собственного багажа знаний, была еще личность человека, в чье тело я попал. Ведь в отличие от Элли, я не жил в конкретном мире самого рождения. А, как правило, попадал уже в относительно взрослое тело. Но и не было со мной рядом того, кто мог бы объяснить происходящее и дать дельный совет. Делегация ветлянцев уже была на месте. Харей нервно расхаживал из стороны в сторону, а когда заметил наше с Милой приближение, тут же стремительным шагом направился в нашу сторону. Серега уже доложил, что король Виталий прибыл в наш мир 10 минут назад и сообщил о том, что повелители плоти перешли к активным наступательным действиям. Подробностей пока нет, но, судя по озабоченному лицу Харея, ситуация весьма серьезная. «Приветствую», — первым начал разговор я. «Позволь представить тебе мою жену, королева Белоземья Милана Белова». Да, об этом мы с Элли тоже договорились, пока охотились в портале. Нам ни к чему устраивать пышных церемоний. Мы и так прожили друг с другом целую жизнь. Так чего тянуть кота за причиндала? Вот решили, что с данной минуты Мила будет являться моей женой, а если кого что-то не устраивает, пусть идет лесом. «А что ты с прежней женой сделал?» — нахмурился Харей. «С прежней?» — удивленно подняла брови Мила, и в ее глазах заискрилась опасная синева. «Алена никогда не была моей женой», — поспешил расставить все точки над ее «я». Когда мы попали в ваш мир, то были вынуждены придерживаться такой легенды. Озадаченно нахмурился Харей, но потом потряс головой, отгоняя посторонние мысли, и продолжил. Рад знакомству с королевой Белоземья. Аналогично, ваше величество. Учтиво склонив голову, ответила Мила. Андрей, мы готовы заключить военный союз на любых условиях. Покончив с полагающимися церемониями, в лоб заявил Харей. Нам нужна твоя помощь. Армия нежити двинулась в путь 2 часа назад. Менее чем через 3 дня они осадят все наши замки, а у портала будут и вовсе гораздо раньше. Условий у меня 3. Кивнув Харею в знак того, что его услышал, начал спокойно говорить я. Первое. До того момента, пока мы не отразим атаку нежити, ты максимально быстро и четко выполняешь мои рекомендации. Без споров, без возражений или требований пояснить, почему я делаю именно так. Времени на это нет, если будет интересно. Потом сядем и подробно обсудим каждое решение отдельно. Чтобы не уронить твой авторитет перед подданными, свои указания я буду передавать тебе через амулет ментальной связи. Согласен. Без промедлений кивнул Харей. Второе. Ты выделишь мне отряд из 100 своих лучших бойцов, которые будут постоянно находиться на земле, обучением которых я займусь лично. Мне нужен элитный отряд для проведения специальных операций максимальной степени сложности. По завершении войны они вернутся в Виталию и смогут обучить полученным от меня навыкам и знаниям остальных твоих воинов, что со временем сделает твою армию сильнейшей в мире. Если сумеешь грамотно распорядиться такими ценными кадрами. Еще один кивок Харея в знак согласия. Все правильно, это выгодно и ему, и мне. Ну и третье, военная поддержка всех виталианцев, кто может держать оружие в руках, когда настанет час битвы с нашими врагами. Ну а взамен военная поддержка с нашей стороны и поставки вооружений и боеприпасов для последующей обороны и наступательных операций. Согласен, без колебаний принял мои условия Хары. Отлично, кивнул я. Держи амулет для связи. Мой голос будет возникать прямо у тебя в голове, так что не пугайся. Если потребуется отправить сообщение, коснись фиолетового самоцвета рукой. Мысленно скомандуй сообщение королю Белоземья, а потом также мысленно проговори сообщение. Ясно, возбужденно кивнул Хары. Что мы сейчас будем делать? Пойдем поедим, что ли? А то я проголодался. Беспечным тоном проговорил я и начал искать взглядом официанта скелета, чтобы сделать заказ. Эх, надо было видеть лицо короля Виталии. Такой вытянутой от изумления физиономии мне еще, пожалуй, не приходилось видеть ни разу за свои долгие жизни. Надо бы успокоить человека. Не привык он еще к моим шуткам. А то сосуд какой в голове лопнет, и не будет у меня такого ценного союзника. А Мила вон оценила шутку, тихонько хихикает. Да не переживай, процесс подготовки уже завертелся. Я отдал соответствующее распоряжение еще 20 минут назад, как только мне сообщили о надвигающейся на Виталию орде нежити. Не думал же ты, что я оставлю людей на растерзание некротическим тварям? У нас есть еще полчасика, чтобы спокойно поесть, а потом двинем в твой мир и наваляем охреневшим от вседозволенности повелителям плоти. Когда еще в следующий раз удастся нормально набить желудок? Меня услышал кто-то из подчиненных, и уже через пару минут мы сидели за столом. Харей заметно нервничал, я чувствовал это по состоянию его крови, но в присутствии своей избранницы не хотел этого показывать. «Орлика, сконцентрируй все усилия на строительстве крепости со стороны Виталии», — приказал я. «У тебя 10 часов. Ну и созданием боевых гомункулов займись. Надо показать этим недонекромантам, как должна выглядеть нормальная боевая нежить». «Сделаю», — кровожадно улыбнувшись, ответила Арчанка. «Обороной портала будет заниматься глава моей гвардии», — продолжил импровизированное совещание я. «За это направление я не переживаю. Не так уж и сложно оборонять объект, линии снабжения которого враг не может контролировать. Мы в любую секунду можем перебросить подкрепление, пополнить арсеналы и эвакуировать раненых. С нашей стороны будет организован полевой госпиталь, где маги-целители будут оказывать необходимую помощь. Все необходимые инструкции своим подданным я уже дал, и сейчас спешно организуется все необходимое. Как раз и студентов нашей академии к процессу подключим. Практика — великая вещь. Ну а мы со всеми твоими людьми отправимся оборонять замок». «Замок?» — нахмурился Харей. «Да», — кивнул я. «Нет смысла раздергивать силы на оборону трех объектов. Мы эвакуируем население двух других замков и сконцентрируемся на защите стратегически важной инфраструктуры. Сам должен понимать, что без Мифрила войну не выиграть, а этот ресурс остался лишь в одном месте. Да и потом, нежить не грабить идет, а убивать живых. Даже если они спалят два замка дотла, Орлика тебя отстроит в разы лучше. Мы не успеем вывести всех людей». Признав мои доводы убедительными, обозначил новую проблему Хары. «Этот вопрос я беру на себя», — улыбнулся я. В этот момент из-за пока еще недостроенной стены послышался рев десятков моторов, и на внутреннюю территорию начала заезжать военная техника в сопровождении специального эвакуационного транспорта на гусеничной тяге. Помимо отряда бойцов во главе с Витязем, который будет руководить обороной столичного замка Виталии, техника была забита ящиками с оружием, боеприпасами, продовольствием и другими материалами, без которых большому количеству людей будет невозможно длительное время находиться в условиях тотальной блокады. «Земная техника может развивать гораздо большую скорость, чем лошади», прокомментировал событие я. Мы успеем перевести все население в головной замок, а пока будет происходить эвакуация, мои маги еще оборонительные рубежи по всем правилам войны организуют. Встретим врага ураганным огнем из всех орудий. Грузимся, господа и дамы, — скомандовал я. Следующая остановка — столица Виталии. Возражений не последовало. Корей, словно ребенок, смотрел на бронемашины широко открытыми глазами. Ну да, ничего подобного ему видеть еще не приходилось. С детским восторгом он вместе со мной и Милой взобрался на броню головной машины и кивком приказал всем остальным виталианцам последовать его примеру. «А ты сильно изменился, Джей», — послышался в голове голос Милы. «От тебя веет такой силой и уверенностью в своих действиях, что создается ощущение, что находишься как за каменной стеной. Вери выше, любимая», — мысленно усмехнулся я. «Что такое камень против прочности мифрила? Опыт — великая сила. Моя стена уже давно не каменная, и все окружающие это чувствуют, особенно маги. Именно поэтому людей ко мне тянет, словно магнитом. Ты хотел сказать «баб»?» Не удержалась от ехидного комментария Элли. И это тоже не стало отрицать я. Сильная душа притягивает более слабые. Это фундаментальный закон Вселенной, Эл. Если ты рассчитываешь, что я соглашусь на многоженство, то можешь сразу губу закатать, не бывать этому, — недовольно буркнула Элли. И в мыслях не было. Тут же успокоил свою половинку я. Кроме тебя мне не нужен никто. Как представлю, что штук 5 девушек мне будут мозг выносить, так в дрожь бросает. «Так!» — раздался возмущенный писк в голове. «Смотрю, распоясался ты на вольных хлебах. Но ничего, вот закончим с этой заварушкой. Я возьмусь за твое воспитание». «Мне уже страшно», — честно признался я. «Все правильно, бойся меня. Ибо мстя моя может быть страшна». Я улыбнулся. «Как же мне не хватало этих наших шутливых перебранок. И так спокойно сейчас на душе, как никогда за очень долгое время. Наконец-то я обрел то умиротворение, о котором мечтал долгие годы. Со мной моя половинка, верные друзья, и от этой мысли за спиной вырастают крылья. Перебить злобных некромантов, да раз плюнуть. Прищучить хвост стирателям запросто. Отправить душу эмиссара прямиком в ад с огромной радостью. А потом и систему разрушить до кучи. Теперь мне по плечу вообще все». Именно с таким настроением мы заехали в угольно-черный квадрат межмирового портала. Надо побыстрее разобраться с угрозой Виталии и возвращаться на Землю. Скоро коронация Ани, и мы должны в этот момент быть в Москве. Но ничего, пока орда нежити будет осаждать замок, мы с Милой пробежимся по зиккуратам и прикончим недонекромантов. Не просто так же я решил собрать всех людей в одном месте. Приманка отличная, думаю, враги клюнут.